Глава 22. Сергей завалил патриарха вопросами. Он был бы рад закупиться высокотехнологичным снаряжением, ведь его ребята даже огнестрел не могут состряпать. На данный момент все производственные мощности заняты созданием вооружения, но патриарх обещал обсудить этот вопрос более детально после снятия осады. Вскоре подвезли 2 сотни комбинезонов с респираторами, а также большой запас сменных фильтров. Договорившись с патриархом, Сергей занял небольшой участок стены, если точнее, занял тот участок, где его маги создавали стену огня. Мог бы, конечно, взять участок побольше, но для начала нужно, так сказать, пристреляться, чтобы понять свои возможности и на что способен враг. Весь генералитет также присутствовал, дабы посмотреть, на что способны люди. Они могли себе позволить отвлечься от обороны, ибо кризис миновал, а еще в ход пустили энергооружие, заряженное в убежище. А стоило оружию разрядиться, как его сразу же везли на подзарядку. Было призвано 2 сотни бойцов в комбинезонах и 20 в броне 4-го уровня. Последние были маги, первые лучники и стрелки. 64 человека вооружились лучевыми винтовками, все, что было на складе, остальные были лучниками. Лучники одновременно выпустили град стрел, и поле боя сотряслось от множества взрывов. Лучники использовали снаряжение, позволяющее за раз выпускать по 3 зачарованные стрелы. Меткость была не важна, ведь куда ни глянь, везде враги. «Какое интересное оружие», – прокомментировал один из генералов. «Они с помощью физической силы доставляют боеприпас со взрывчатым веществом прямо к врагу. Интересное решение». «Яшва сердито. Патриарх, позвольте нам заняться разработкой похожего оружия». «Одобряю. Только нужно больше разнообразия в боеприпасах. Против измененных такие слабые взрывы, скорее всего, не помогут». «Полностью с вами согласен, но против измененных есть энергетическое оружие, которое мы теперь можем использовать без оглядки на энергозапас». «Ха, совсем про это забыл. Но все равно было бы неплохо, если бы оно и измененных хотя бы 2-го уровня могло убить». «Принял, займусь, патриарх. О, смотрите, один из боезапасов только что выпустил электрический разряд». «Электричество?» «Все модели механических тел, начиная с номера 6, оснащены защитой...» «А?» Патриарх не поверил своим глазам, когда одна из стрел, попав в измененного 2-го уровня, заставила того задымиться изнутри и рухнуть. «Не может быть! Постойте!» Патриарх активировал свои сенсоры и стал внимательно следить за бойцами людей и полем боя. Благодаря 8 зрачкам он мог следить за множеством вещей и анализировать все с огромной скоростью. Его параметр вычислительная мощность просто зашкаливал из-за уникального навыка и снаряжения 4-го уровня. «Не может быть. Это обычные деревянные стержни с металлическими наконечниками и оперением какого-то биологического существа. Предполагаю, что птицы». Прикрикнул патриарха, вызывая у генералов море вопросов. «Но не может эта конструкция взрываться или выпускать энергетический разряд?» «Это их сила. Она такая же, как то пламя, что уничтожило 16 тысяч зараженных». Пока тиллианцы ломали голову над происходящим, Сергей вместе с Юбером и Соломоном подбирали тактику под зараженных киборгов. «Электрические стрелы неплохо работают», — подметил Соломон. «Но у нас их почти нет в запасе», — добавил Юбер. «Да кто мог знать. Хорошо, хоть сделали про запас. Кстати, сколько у нас магов молнии?» — спросил босс. 18, — сразу же ответил Соломон. «А если попробовать сделать комбинацию ветра и молнии, устроить что-то вроде бури?» «Маги воздуха определены в комбинации с магами огня, и первых не хватает. Может, попробовать с магами воды?» предложил начальник безопасности убежища. «Звучит как хорошая идея». Был призван маг молнии с навыком 3-го уровня и такого же уровня маг воды. Оба вида магии были редки и малоэффективны, но они неплохо сочетались, особенно при обороне стен. Оказавшись на стене, маг воды сходу заявил, что жидкости в окружающей среде очень мало, эффективность магии будет крайне низка, но... Сергей лишь посмеялся и велел притащить водовозы, наполненные родниковой водой. Уже через 20 минут на стене находилось 10 магов воды и столько же магов молний, а также 10 водовозов, готовых к бою. По команде из мощных шлангов под напором вырвался поток прохладной живительной влаги, однако сейчас она была орудием убийства, причем массового. Ничего нового придумывать не стали. Маги воды создали стену воды, маги молнии выпустили в нее свои разряды, и вся эта конструкция обрушилась на головы недоумевающих киборгов, зомби-киборгов. Тысячи киборгов рухнули и задымились, но на этом все не закончилось. Позади идущие, заходя в лужи, тоже получали разряд тока и мгновенно погибали. Но из-за обилия тел на поле боя многие попросту ходили по трупам, потому не наступали в лужи, но кому-то не везло. «Неплохо. Предлагаю повторить». «Да, босс». Повторить получилось лишь один раз, ибо закончились нужные маги. Но результат был неплохим. Даже получилось оттянуть на себя львиную часть зараженных из соседних участков обороны. В убежище же лучники зачаровывали стрелы на электричество, но главным производителем был Гай. Сергей не стал использовать его в бою. Посчитал, что важнее, чтобы и остальные лучники повысили свои уровни до 10-го. А парень, как мастер-лучник, мог в огромных количествах с минимумом трат манны зачаровывать стрелы, причем эффективность была многократно выше. Оборона проходила в штатном режиме. Если появлялись крупные измененные, о них сразу же заботились энергетические турели, а с мелочевкой разобраться не было проблемой. Также оплот не беспокоился о том, что перед стеной скопится гора тел, вдоль нее перемещалось множество устройств, похожих на краны. Они опускали манипуляторы, похожие на грейферные ковши, и за раз хватали несколько сотен мертвых и не совсем зомби-киборгов. Даже если попадались работоспособные зараженные, выжить им не удавалось, ибо все содержимое ковша сразу же спрессовывалось, прежде чем быть отправленным на переработку. Конечно же, случалось, что зараженные забирались на устройство и ковши, но для таких ситуаций у оплота имелись свои решения. Все было давно продумано и оптимизировано. Но, конечно же, устройства могли работать лишь при благоприятной обстановке. Ранее, когда оборона еле держалась, использовать ковши было опасно. На них могло забраться слишком много зараженных. Эксперименты продолжились. Магия Мороза оказалась малоэффективной, хоть на подготовленной области она хорошо работала, но заморозить искусственный мозг попросту не могла. Максимум, чего получилось добиться, это заморозить механизмы и повредить киборгов. Но хуже всех себя показали маги Земли. Почва была влажной, каменные шипы формировались с большим трудом и редко когда могли убить зараженных, лишь повреждали их. По договору с патриархом все добытые трупы зомби уходили Сергею. Киборги – это ценнейший источник редких металлов. За 3 часа сражения он получил примерно 100 000 тел, включая тела измененных. Этого хватит, чтобы значительно удешевить производство по рецептам. Но перед этим он также хотел закупить у оплотов различные редкие ресурсы, точнее те, коих нет на Земле, включая тилиум. Для этого Сергей связался с Шароном через свой филиал в Гэроте. Тот обещал закупить по 10 тонн каждого нужного человеку ресурса. Также порадовала леди Гара. Она добыла еще 200 комбинезонов. Благодаря им люди расширили свой участок. Однако лучевых винтовок больше не было, а огнестрельное оказалось малоэффективным. Но чтобы убить простых киборгов, карабкающихся по стене, его хватало. На других участках появились мехи. Их быстро модернизировали под новое топливо и отправили в бой. Те сразу показали свою возросшую эффективность и существенно снизили напор на пехоту. В эти часы филиал убежища стал самым популярным местом в оплоте. Туда стекались машины, грузовики и просто киборги. Всем этим руководил Эммануэль с помощниками. Они принимали энергооружие и отправляли в убежище на зарядку. Брали ядра, продавали топливо, биотопливо, воду и прочее. Также была налажена связь между 2 оплотами с посредничеством убежища. Эммануэль предложил Сергею основать свою компанию, что будет заниматься торговлей и логистикой. Ведь с помощью убежища можно моментально переносить груз из одного оплота в другой. Мужчина, конечно же, был всеми руками за, впрочем, как и патриарх. Путешествие между оплотами – очень рискованное занятие, но так сложилось, что без торговли ни один оплот долго не продержится, и текущая ситуация это подтверждала. Один минус – предметы и товары, содержащие тилиум, нельзя переносить, ибо, оказавшись в убежище, они начинают деформироваться. С киборгами же даже не стоит проверять, их скелет полностью из тилиума. Так и прошел первый день обороны, точнее, окончился он для людей, у тилианцев только наступил обед. Исключением стали филиалы, они работали по местному времени. Участок обороны был бережно передан войскам оплота, что успели немного передохнуть и привести себя в боевое состояние. Даже киборгам нужно отдыхать, дабы не перегружать мозг и не сокращать срок своей жизни. «Босс, почему бы завтра не очистить парочку осколков? Солдаты жаждут битвы», – спросил Соломон, когда Сергей закончил трапезу. По крайней мере, отложил ложку. «Хорошая идея. Все равно лишь 400 бойцов могут защищать оплот», – ответил мужчина, чье брюхо едва не лопалось от съеденного. Он потратил огромное количество калорий и моральных сил. День был крайне тяжелым, но и прибыльным. Главное не нарваться на тех силачей. Проблем море, прибыли минимум. «Зато мы показали нашим бойцам, что не стоит недооценивать пространственный океан. Учитывая, что они малость зазнались, такая шоковая терапия, как я считаю, была им на пользу», — улыбаясь, ответил начальник безопасности. «Это верно. Силвия», — сказал мужчина и посмотрел на рыжеволосую красавицу, о чем-то болтающую с Екатериной. «А? Да, босс. Хочу узнать, насколько снизилась цена на оружие». «АП-4? Я попробовала перед ужином. Система сказала, что 30 тысяч с хвостиком». «Дорого, но дешевле, чем было. Эх, был же в гавани и не глянул, что они продают из ресурсов». «Мне сделать парочку образцов?» «Нет, слишком дорого», — покачав головой, ответил босс и пояснил. «Оружия нам пока хватает, да и Эммануэль скоро закупит немалую партию у киборгов. Спешить некуда. Кстати, Алис, как твои успехи?» «Вы про формирование правительства?» — спросила внимательно слушавшая босса девушка. Дождавшись кивка, она продолжила. «Честно говоря, все замечательно. Мы сформировали иерархию, где вы во главе всех. Под вами иду я. Под боссом». Тихо похихикала Энн, но услышали практически все и неодобрительно посмотрели на нее, включая Алис. «Далее идут министерства», — продолжила девушка, переведя взгляд обратно на босса. «Сейчас создано 4 – промышленности, сельского хозяйства, внутренних дел, обороны. Возглавляют их Эммануэль, Арианна, Валерия, Соломон». «Я?» – с удивлением спросил начальник безопасности, а нынче министр обороны. «Юбер отказался», – мило улыбаясь, ответила девушка. «Старый засранец. Мне хоть дадут помощников?» «Да, 2 замов и сколько угодно помощников». «Тогда Юбер будет моим замом. А на это он согласился», — улыбаясь, ответила девушка. «Вам двоим нужно будет определиться с подструктурами и найти ответственных лиц, либо же обратиться ко мне, чтобы я помогла подобрать персонал». «Понятно», — обреченно вздохнув, ответил министр обороны. «Звучит, как будто мы какая-то страна. А я не хочу страну. У нас каждый житель заключает со мной бессрочный договор, так что все работают на меня. Потому у нас скорее корпорация, а значит и название нужно подходящее. Кстати, дизайн нашего логотипа закончен?» «Да, босс», — ответила озадаченная девушка. «Они и так трудились над формированием министерств». «Неплохо, одобряю», — сказал босс, получив и просмотрев сообщение на телефоне. Логотип состоял из 4 красных и 4 синих треугольников, разделенных черными линиями. «Хорошо, тогда завтра начнем наносить на корпоративную форму и выдавать людям». «Спасибо. Кстати, было бы неплохо разместить логотипы на транспорте и на цитадели, а еще...» До темноты они с Алис обсуждали планы и идеи. Все остальные давно ушли по своим делам. Идей было много, но и подводных камней также хватало. На каждую было несколько таких камней, что топили ее с головой. Но все же парочка сумела определиться с путем, по которому будет развиваться их маленькая корпорация. Стоило голове мужчины оказаться на подушке, как тот сразу же уснул, как говорится, без задних лап. Но в отличие от их босса, большая часть жителей убежища не спала. Они развлекались, отдыхали и посещали общественный центр, что был многократно расширен. Особой популярностью пользовались спортивные объекты. Орки полюбили хоккей, а бледнокожие – футбол. Геранцам же нравилось вообще все. Озеро было существенно расширено, и с помощью насосов создано что-то вроде парка. Воду из озера выкачивали и создавали спокойный ручей, в котором обитали лососи. Из этого ручья сделали живописную зону с небольшими прудами, озерцами и просто красивым рельефом. В этом парке разместили беседки, красивые мосты и лавочки. Также не забыли и про сады. В магазине было множество бесполезных, по мнению системы, растений и цветов, захваченных осколков. Но, конечно же, все растения были предварительно проверены профессором Кюри с помощниками, дабы не оказалось, что они ядовитые или угрожают флоре и фауне. Были построены музеи. Если точнее, то два музея. В первом хранились артефакты инопланетян, включая предметы искусства, оружие, снаряжение и даже предметы быта. Второй был посвящен земной культуре и истории убежища. В нем освещались все ключевые события и сражения с момента создания убежища. Была создана библиотека, как электронная, так и бумажная. Книги геранцев были оцифрованы, а электронные переведены в земной формат. Также они активно переводились. Фару не имели книг, но у них имелись свитки и старики, что могли поведать истории, легенды и прочее. С детьми солнца все было печально. Их народ в принципе не писал и не читал книг, как и не записывал историю. Также активно занимались переводом и дубляжом геранских фильмов. У людей был немалый спрос на культуру инопланетян. Впрочем, то же самое можно было сказать и про инопланетян. Обычно город засыпал лишь к полуночи. Благодаря воздуху и воде из убежища люди всегда хорошо себя чувствовали и высыпались даже за 6 часов. У военных же свой график. К 10 вечера все обязаны были находиться в царстве Морфея. Но, конечно же, кроме патрульных. Те были независимой от армии структурой со своим графиком, новым зданием и правилами. Патруль охранял улицы города, стены и периметр границ. Также их задачей было возить VIP-лиц и помогать им набирать опыт. На данный момент этими лицами были врачи. Убежищу крайне нужны зелья сброса навыков. «Черт, почему по ночам они появляются гораздо чаще?» – проворчал худощавый парень лет 22. «Ты это говоришь каждую ночь. Тебе не надоело?» Ухмыльнулся полный невысокий парень, управляющий военным внедорожником. Они объезжали периметр, подмечая все необычное. По ночам обычно не охотятся на зомби, но при появлении сильного мутанта они обязаны были доложить. «Потому что каждая моя смена выпадает на ночь», — возразил худощавый патрульный, смотря на зомби, протискивающих руки через отверстия в стальных стенах. «Какие же они шумные и уродливые!» «Я думаю, ты для них тоже не красавец», — усмехнулся толстяк. «Хе, чтоб ты знал, у меня отбоя от девушек нет». «Да-да», — сказал тот, кто лишился девственности в борделе 2 недели назад. «Или ты зомби имеешь в виду?» «Ну да, смотри, как вон та красотка тянет к тебе руки». «Придурок, я не был деб...» «Стой, что за...» Не успел парень договорить, как в его горло вонзилась ледяная стрела.